Глава 25. Эдгар. Странно, но в Эшвилле нас приняли как родных. Мы действительно смогли отдохнуть, вымыться, выспаться и почувствовать себя людьми. Конечно, учитывая количество моих ребят, замок наполнился шумом и гамом, и мне поначалу казалось, что солдаты обязательно что-нибудь довытворят, но никто не жаловался. Наоборот, мы быстро познакомились с замковой прислугой, и парни помогали таскать воду, убирать, приводить замок в порядок, словно тут и жили. Познакомились мы и с остатками изельгардского гарнизона, когда-то квартировавшего в Эшвилле. Оказалось, эти люди пришли в замок с моим отцом и прекрасно его знали. А вот я начинал думать, что очень мало знаю о своих родителях. Мы как раз сидели в большой кухне, отведенной для замковой прислуги. Я, трое солдат из старого гарнизона и вездесущая Лили, а жены этих самых солдат готовили еду. «Никогда не забуду, как мы с Деем Атеусом пришли сюда», — рассказывал старик Ингвар. Ему было за 60, но он казался крепким, как кремень, и сразу располагал к себе. «Ведь как было сначала? Проиграли мы. 20 человек попали в плен, остальных добили на поле боя. Мы думали, все, не отобьемся, а нет». Вернулся Дей Атеус и снова повел нас на Литонию. «Откуда вернулся?» — спросил я, не сразу уловив суть. «Из плена Вестима. Литония отказалась его нам вернуть. Объявили виноватым во всех грехах, да и оставили здесь, в Эшвилле. Ох, как он потом сюда рвался. Мы думали отомстить за унижение и ошиблись. Зазноба у него тут осталась, матушка ваша». «Да, Анита тоже говорила, что я родился здесь, и отец защищал ее от хозяев замка. Но что насчет мамы?» «Муженек ее, Лео Эйш, тот еще тип был, поговаривают», — продолжал Ингвар. «Мы, когда подошли к стенам замка, он один нам навстречу вышел. Говорит, сразись со мной, Атеус. Победишь — замок твой, проиграешь — твои войска уйдут, а ты умрешь». «И что дальше?» Глаза Лили блестели любопытством, будто она слушала сказку. «Сразились они», — ответил другой солдат, Витольд. «Полковник Атеус, конечно, победил. Договорились они сражаться без магии, так как Эйш был магом, но как только стало ясно, что победа за Эрвингом, Эйш его магией и ударил. Если бы не Дей Вейс, попал бы гадюка». «И дядя Ник тоже был здесь». Мне хотелось схватиться за голову. «А матушка ваша женой этого Эйша была», — добавил Ингвар. «И уже хорошо так в положении. Мы поначалу думали, брешет Эрвинг, не его это дитя. Но на вас же взглянешь, и все вопросы заканчиваются. Одно лицо. Вы даже когда младенцем были, похожи, как две одинаковые картинки. Сестрица ваша вся беленькая, вот прямо как Лерина Лили. А вы смуглый такой были, до сих пор помню. Полгода вам исполнилось, когда Эрвинг забрал жену и уехал в Изельгард. Ждал, пока подрастете, значится». Я только покачал головой. «С ума сойти!» «А что случилось с первым мужем матери?» — спросил я. «Так помер он. Атеус на Самарин ушел, чтобы Илверта Первого додушить, и вернулся, когда уже Эйши не стало. А Айк, значится, младший брат его. Неплохой он парень, живем мы дружно. Но замком в основном Лери Анита занимается. Добрая она женщина, сострадательная. Ее тут все любят». «А мама любит Эшвилл», — улыбнулась Лили. Она тоже слушала с внимательным интересом. «А как его не любить-то?» — сказал Витольд. «Это давно уже наш дом. А вы что дальше будете делать, Дей Атеус?» «Поведу людей обратно на Самарин», — ответил я. «Там осталась часть моего полка. Наверное, считают, что мы погибли». «Да уж, война — такое дело». И старые вояки закивали, а я снова и снова думал о том, сколько тайн, оказывается, скрывает моя семья. После обеда поднялся в отведенную мне комнату и уже собирался отдохнуть, когда в руки спланировал магический конверт. «Здравствуй, сынок», — узнал я мелкий почерк отца. «Рад слышать, что ты жив. К счастью, новости о вашем исчезновении дошли до меня одновременно с твоим письмом, иначе не знаю, что бы и думал. Мы сейчас на границе с Литонией, скоро тоже будем под Самарином. От Тианы вестей нет. Насколько я слышал, ее полк был разбит, многие в плену. Надеюсь только, что твоя сестра благополучна. Письма до нее не доходят. От матери получил недавно записку. Она сейчас в Истаре, пытается с Брандой отыскать Ника. От нашего Ники тоже получил письмецо. В замке все благополучно, он там управляется сам. Одним словом, письма, вот и все, что нам остается. Передавай поклон Аните. С ее мужем, если объявится, будь осторожен, он редкая дрянь, к тому же провидец. Постарайся там не задерживаться. Думаю, увидимся под Самарином, сынок. Береги себя. И если будет возможность, пиши. Где же Тиана? А если... Я поднялся и торопливо пошел на женскую половину замка, постучал в двери Лили, и она тут же открыла, будто знала, что иду. «Лили, мне надо с тобой поговорить», — сказал девушке. «Конечно», — она светло улыбнулась и протянула мне руку. «Идем». Да, это было неприлично, вот так вламываться в комнату юной девушки и оставаться с ней наедине. Но мы столько дней провели вместе, пока шли сюда, в Эйшвилл. Да и сама Лили чаще всего крутилась где-то рядом со мной. «Лили, дело в том, что моя сестра Тиана бесследно исчезла», — сказал ей. «Твой дар поможет увидеть, где она». «Я пока еще только учусь им управлять, но попытаюсь», — ответила Лилия. «Давай руку и думай о сестре». Я сосредоточился на образе Тианы, а Лили долго сидела молча, будто прислушиваясь к чему-то, а потом выпустила мои пальцы. «Я видела ее», — сказала тихо, не глядя в глаза. «Твоя сестра жива и здорова. Она рядом с темноволосым юношей. Думаю, это Илверт». «Тогда почему ты отворачиваешься? Что не так?» «Я вижу много смертей из-за этой войны, Эдгар. Слишком много, и ты на поле боя с Илвертом. От тебя будет зависеть его жизнь, и от этого страшно, потому что за ним идет смерть. Я даже не знаю, как лучше, чтобы ты ему помог или прошел мимо. Я...» Но договорить Лили не успела. Дверь с грохотом отворилась, и в комнату влетел мужчина. Его одежда вся была в пыли, даже на лице виднелись пыльные разводы, будто он без отдыха скакал несколько дней. Волосы стали серыми, под глазами залегли тени. «Лили!» — воскликнул он. «Папа!» — моя подруга подскочила с дивана и кинулась в объятия отца. «Ты приехал!» «Да, да, приехал!» Айк Эш, как несложно было догадаться, осматривал дочь так, будто искал малейшие царапины, и лишь затем отпустил. Поднял голову, наши глаза встретились, и мне стало страшно. Ненависть — вот что я читал в холодном взгляде. «Атеус!» — как проклятие выплюнул он. «Снова Атеус в Эйшвилле, дурной знак!» «Нет, папа, неправда!» — вцепилась в него Лили. «Эдгар спас мне жизнь!» «Спас?» — Айк удивленно моргнул и уставился на дочь. «Позволь мне взглянуть!» Она кивнула, и отец бережно обнял ее за плечи, будто величайшее сокровище. Прошло несколько секунд, и Айк выпустил дочь. Он сжимал кулаки. Казалось, еще мгновение и на кого-то кинется. «Так вот, что я видел», — сказал он глухо. «Ничего, каждый получит свое». А затем поднял голову и снова посмотрел на меня. «Благодарю за спасение моей дочери, Лер Атеус», — сказал Лер Эйш сдержанно, и его голубые глаза уже смотрели спокойно, будто между нами была ледяная стена. «Никогда не думал, что скажу это, но спасибо. Если бы не вы, я бы не успел и Лили погибла». «Долг каждого мужчины — защищать того, кто слабее», — ответил я. «Какие знакомые слова», — усмехнулся Айк. «Впрочем, разве мог у Атеуса вырасти другой сын? Мой дом – ваш дом, изельгарцы. Только надеюсь, что вы не станете злоупотреблять нашим гостеприимством». «Я завтра же отправлюсь в путь и остался только потому, что Лили просила дождаться вас». Щеки Лили вспыхнули. Кажется, я только что выдал ее тайну. «Лили Эйш», – прищурился ее отец. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «У меня появился дар», — тихо ответила она, опустив глаза в пол. «Давно?» Айк сжал ее плечи. «В глаза мне смотри. Давно?» «Нет, недавно», — еще тише сказала Лили. «Папа, я хотела тебе рассказать, но ты уехал и...» «То есть еще до моего отъезда? Замечательно! Родная дочь скрывает от меня свою магию, и чем я это заслужил?» «Она не хотела, чтобы вы расстраивались», — я решил вступиться за Лили. «А теперь я не расстроен, по-вашему? Что еще ты хочешь мне сказать, девочка моя?» «Завтра я уеду с Эдгаром». «Что?» Мы с Айком уставились на Лили, а она опустила голову еще ниже. «Это еще что значит?» «Только через мой труп», — холодно ответил Эйш, развернулся и вышел, а Лили вытерла слезы с глаз. «Прости», — я подошел к ней. «Это вышло случайно, я не собирался выдавать тебя отцу. Давай я с ним поговорю». «Не надо», — Лили покачала головой. «Папе давно надо было рассказать, но он всегда так боялся, что я унаследую дар предвидения, и я побоялась говорить. Я же у них с мамой единственная дочь. Мой папа очень хороший, но иногда тяжело дышать от его заботы». Я только вздохнул. Глупая маленькая птичка. Ее отец всего лишь боялся, чтобы его дочь не страдала от такой магии. Мой папа тоже переживал за нас с Тианой, когда у нас появилась магия. Он делал все, чтобы мы как можно быстрее и безболезненнее научились ею управлять, а это было очень непросто. Мы все время что-то громили, поджигали. Папа нас не наказывал, а объяснял, как важно контролировать силу. Он находил для нас книги по магии, с нами разбирал заклинания, хотя магом не был. Вот и Айк желал для дочери лучшей судьбы, ведь это страшно — видеть будущее. «Я пойду к себе», — заторопилась Лили. «Не злись на меня», — попросил ее. «Не злюсь», — она грустно улыбнулась. «Просто вы не видите того, что вижу я. Мне нужно уехать с тобой, Эд. Может, тогда некоторых ошибок удастся избежать». «Нет, Лили, маленькой девочке не место на войне», — я покачал головой. «Твой папа прав». «А ты взрослый?» Ее глаза снова наполнились слезами. «Я — да». «Что ты говоришь? Если такой взрослый, почему не знаешь о прошлом своей семьи? Потому что родители оберегают тебя так же, как и меня. И сестру твою оберегали, только она тебе не сестра. А вот мне — да. Тиана — моя кузина, понятно?» И убежала, я даже не успел ничего сказать. Так и замер посреди комнаты, пытаясь осмыслить услышанное. «Тиана мне не сестра? Что это значит?» «Что за блажь? Кажется, в этом замке был человек, способный дать ответы». Я вылетел из комнаты и помчался к Лере Анюте. Она нашлась в саду, сидела на скамейке и листала книгу. Увидела меня и улыбнулась. Видимо, с супругом они еще не встречались, и у меня было несколько мгновений, прежде чем она убежит к нему. «Лери Эш, ваша дочь сказала мне странную вещь». Я присел рядом с Анитой. «Позволите задать вам вопрос?» «Да, конечно». Ладошка Аниты была теплой, несмотря на холодный день. «Лили говорит, Тиана мне не сестра, а ее кузина. Что вы об этом знаете?» Анита вдруг побледнела и отвела взгляд. «Что это значит? Я не собирался так просто отступать». «Прошу, Лери, это важно для меня». «Хорошо», — она смотрела мне в глаза. «Я, конечно, знаю правду, потому что была здесь, когда все произошло. Тиана действительно не твоя сестра, мой мальчик. Она дочь Леонарда Эйша и его любовницы. Твоя мама была замужем за Леонардом, но никак не могла забеременеть от него, и тогда старая Лери Эйш посоветовала сыну завести ребенка на стороне. Но Леонард хотел сына, а родилась дочь». Он отказался от малышки, а ее мама оставила девочку на пороге замка в ночь, когда родился ты. Эрвинг всегда был очень добрым человеком. Мой муж на тот момент оказался болен и не способен позаботиться о ребенке. Поэтому Эрвинг сказал, что Амелинда родила двойню». Я уставился на Лери Эйш. «Не может быть! Мы с Тианой никогда не расставались. У нас даже магия была похожа. И вот, Айк уехал в Самарин, потому что там должна была появиться Тиана», — добавила Анита. Муж очень беспокоится о племяннице. Это все, что осталось от его семьи. Тиана и наша Лили. Да и рождение Лили стало скорее случайностью. Видишь ли, Айк считает, что наши семьи связаны проклятием. Эйш, Атеус и королевский род Летонии. И я начинаю думать, что это действительно так. Проклятием? Что за глупости? Если бы ситуация была хоть немного более располагающей к смеху, я рассмеялся бы. Это не глупости. Мы все связаны. Вы связаны. Ты, Лили, Илберт, твоя сестра и брат. Отец Илберта однажды совершил страшную вещь. Не знаю, стоит ли об этом говорить. Эрвинг разозлится на меня, наверное, но ты должен понять. Когда Эрвинг попал в плен, Илберт Первый знал, что не сможет его сломить или удержать. Тогда он обратился к древней магии и предложил Леонарду Эйшу, сестра которого погибла в той войне, забрать Эрик себе в качестве раба. А чтобы Эрвинг не сбежал, связать род Эйш и род Атеус магической печатью. Это жуткая магия, Эд. Я сама видела ее действия. Она не дает тому, кто ее носит, противиться приказам того, кому он привязан. Иначе этот человек испытывает жуткую боль. Эрвинг защищал меня, сражался с действием печати, и это было ужасно. Вот только Айк говорит, что для создания связи Илверт применил и свою магию тоже. Так и образовался этот клубок. Эрвинг оказался сильнее Леонарда, и Леонард погиб. Печать высосала из него магию. Почти в то же время погиб и сам Илверт. А последствия их ошибок распространились дальше. И если меня Айк сумел защитить, то даже нашу девочку не может. Поэтому у нас только одна дочь. Он очень боялся, что родится мальчик и унаследует все бремя вины Эйшей. А Лили выйдет замуж и перестанет быть Эйш, понимаешь? Я ничего не понимал. Мне хотелось биться лбом о стены. Какое это проклятие? Если по поводу Тианы я даже не удивился, что родители так поступили и мог поверить в это, то все остальное. «И тут вы!» — раздался голос Эйша у меня над ухом. Анита радостно вскочила со скамьи и кинулась в объятия мужа, а я поднялся, поклонился и пошел прочь. Не буду мешать супругам. Им есть о чем поговорить, а мне о чем подумать. Знает ли сестра, что она Эйш? Раз Айк ездил в Самарин, значит, наверняка знает. Надо спросить, виделись ли они, написать отцу, что Тиана в Самарине. Столько вопросов. Ответы, если честно, страшно было узнать.